Глава 14. На следующий день в полдень посланцы виделись с Юрандом, а немного спустя уехали, взяв с собой Добергова, двух оруженосцев и прочих пленников. Потом Юранд призвал отца Калиба, которому продиктовал письмо к князю с уведомлением, что рыцари ордена Дануся не похищали, но что ему удалось открыть, где она, и он надеется через несколько дней получить ее обратно. То же самое повторил он и Збышке, который со вчерашней ночи сходил с ума от удивления и тревоги. Но старый рыцарь не хотел отвечать ни на какие его расспросы. Зато немедленно потребовал, чтобы Збышка терпеливо ждал и пока что не предпринимал ничего для освобождения Дануси, потому что это вовсе не нужно. Под вечер он снова заперся с ксензом Калибом, которому сперва велел написать завещание, а потом исповедался. После принятия причастия он призвал к себе Збышку и старого вечно молчащего Талиму, который сопутствовал ему во всех походах и битвах, а в мирное время управлял Спыховым. «Вот это!» — сказал он, обращаясь к старому вояке и возвышая голос, точно говорил человеку, который плохо слышит. «Муж моей дочери!» Он повенчался с ней при княжеском дворе, на что получил мое согласие. Он будет здесь господином после моей смерти, то есть получит в собственность городок, земли, леса, луга, людей и всякое добро, находящееся в Спыхове. Услыхав это, Талима стал поворачивать свою квадратную голову то в сторону Збышки, то в сторону Юранда, однако он не сказал ничего, потому что почти никогда ничего не говорил, только склонился перед Збышкой и слегка обнял руками его колени. Между тем Юранд продолжал. «Эту волю мою записал ксёнз Калиб, а под писанием находится восковая моя печать. Ты должен будешь подтвердить, что слыхал это от меня, и что я приказал всем здесь слушаться этого молодого рыцаря, так же, как и меня». Добычу и деньги, которые хранятся в кладовых, ты ему покажешь, и будешь ему верно служить на войне и во время мира до самой смерти. Слышал?» Талима поднял руки к ушам и кивнул головой, а потом по знаку Юранда поклонился и вышел. Юранд же обратился к Збышке и сказал с ударением. «Тем, что есть в кладовых, можно соблазнить величайшую жадность и выкупить не одного, а 100 пленников. Помни это». Но Збышка спросил. «А почему вы уже сдаете мне Спыхов?» «Я тебе сдаю больше, чем Спыхов. Дитя свое». «И час смерти неведом», — сказал ксёнз Калиб. «Воистину неведом», — как бы с грустью повторил Юранд. «Вот недавно занесло меня снегом, и хоть спас меня Бог, все-таки нет уже во мне прежней силы». «Ей-богу!» — воскликнул Збышка. «Что-то в вас изменилось со вчерашнего дня, и вы больше говорите о смерти, чем о Данусе. Ей-богу!» «Вернется, Дануся, вернется», — ответил Юранд. «Ее Господь хранит. Но когда вернется, слушай, визит ее в Богданец, а Спыхов поручит Алиме. Он человек верный, а здесь плохое соседство. Там ее веревкой не захлестнут, там безопаснее». «Эх!» — вскричал Збышка. «Да вы уже словно с того света говорите! Что же это такое?» «Потому что я уже наполовину был на том свете. А теперь мне все кажется, что какая-то хворь сидит во мне. И все дело в дочери. Потому что она у меня одна. Да и ты, хоть я знаю, что ты ее любишь». Тут он замолчал и, вынув из ножен короткий меч, так называемую мизерикордию, повернул его рукоятью к Збышке. «Поклянись же мне еще раз на этом крестике, что ты никогда не обидишь ее и будешь любить неизменно». У Збышки вдруг даже слезы на глазах навернулись. В одно мгновение бросился он на колени и, приложив палец к рукояти, воскликнул: «Клянусь страстями Господними, что не обижу ее и буду любить неизменно!» «Аминь!» — сказал ксёнз Калиб. Тогда Юран спрятал мизерикордию в ножны и раскрыл Збышке объятия. «Тогда и ты мне, сын!» Потом они расстались, потому что была уже поздняя ночь, а они уже несколько дней не спали как следует. Однако Збышка на следующий день встал с рассветом, потому что вчера действительно испугался, не захворал ли Юранд, и теперь хотел узнать, как старый рыцарь провел ночь. У двери Юрандовой комнаты наткнулся он на Талиму, выходившего оттуда. «Ну как, пан? Здоров?» — спросил Збышка. Талима низко поклонился, приложил ладонь к уху и спросил. «Что прикажете, ваша милость?» «Я спрашиваю, как себя чувствует пан?» — громче повторил Збышка. «Пан уехал». «Куда?» «Не знаю. В Латах».